Мог ли я знать, когда писал эти строки, тогда, 4 года назад, что будет сказано тоже почти слово в слово, временно до нормализации положения? Эта иезуитская формула была тогда у всех на слуху. Легко понять, как отреагировал зрительный зал на слова Сервилия. Казалось, от хохота рухнут стены. Столь же страстной была реакция публики на спектаклях «Варшавской мелодии». Но тут ж никто не смеялся. Слышались всхлипы, мелькали платки. После финала ко мне подходили с горькими исповедями и рассказами. Помню подавленного паренька. Трудно подбирая слова, он говорил мне о чешской невесте, которая от него отвернулась. Помедлив, протянул фотографию задумчивой, миловидной девчушки. «Я хочу вам подарить ее карточку». Что мог я ему сказать? «Держитесь». И в ответ он только махнул рукой. «Был я любимый, стал оккупантом». Когда-то сталинское государство воздвигло меж молодыми людьми юридическую границу. Ныне Брежневская империя поставила моральный барьер. Тогда любовь убивали запретом, теперь ее забрызгали грязью. Был в сентябре особый день, когда я мысленно отмечал в каждом году, как рубежную дату. Вспомнил его я и в этот год. Вспомнил со сложным и смутным чувством. Минуло ровно 20 лет, как я ступил на московскую землю. Время переносило вспять и воскрешало дождливый вечер. Отчетливо видел я Курский вокзал, затихший состав. Он точно выталкивал на влажную пористую платформу свой пестрый и многоликий груз. Передо мной опять гудела плохо освещенная площадь, и медленно растекалась толпа, еще недавно со мною связанная, хотя бы целью прибыть в Москву. В тот миг я перестал быть частицей. Я становился одиночкой, с 2 чемоданами наперевес шагнул в утробу метрополитена и сразу исчез. Вечерний ветер сдунул меня с поверхности вглубь. Шли годы, и всякий раз в этот день пытал я себя все тем же вопросом, верным ли было мое решение пересадить свое южное сердце, привить его к северному дичку. Отторжение было почти неизбежным. Юг и север в сущности несовместимы. Южане болтают, прожектерствуют. Они уповают на завтрашний день, они откладывают час выбора и знают, всех дел не переделаешь. Их мудрость не в голове, а в коже. Это она им негромко подсказывает, жизнь важнее ее итога, пусть все идет, как идет. В отличие от них северяне не верят в сказки, не ждут чудес, не расслабляются и не заносятся. Многоречивость их раздражает, склонность к фантазиям подозрительна, они полагаются лишь на себя, юг мечтает, а север исследует. Впрочем, советский эксперимент, замысливший отменить различия, в известной мере смешал потоки. И все же в этом старом сюжете, броске провинциала в столицу, в нервном ускорении жизни было насилие над собой. Спустя 20 лет я очень мало напоминал того человека, который шагал по темной площади, распахнутой перед Курским вокзалом. Я мог перебирать свои козыри. Есть дом, есть профессия, есть друзья. Но ведь себя не уговоришь. Я осознавал достаточно ясно, больше утратил, чем приобрел. В провинции скромному литератору гораздо легче держать дистанцию между собой и системой. В столице контакты с нею болезненны, и дорого мне обошлось стремление всенепременно стать москвичом. У этого отречения от юга одно оправдание — мое отцовство. 11 октября вышедшие на Красную площадь услышали вердикт правосудия. 2 предстояло отправиться в лагерь, всем остальным в многолетнюю ссылку. Пресса была немногословна. Откликнулась лишь «Московская правда», статья какого-то Бардина. Заголовок «В расчете на сенсацию» дышал презрением к осужденным. Автор, по-видимому, моралист, давал им суровые характеристики. Все они, как один, вели паразитический образ жизни, к тому же развратничали и пьянствовали. Слово — испытанное оружие. Не всякое действие может поспорить с его сокрушительной эффективностью. Но грязное, продажное слово всегда оборачивается против тех, кому оно так истово служит. Никто не нанес советской власти такого разительного ущерба, как наша рептильная печать. С ее бесстыдством могла сравниться разве только ее бездарность. Каждое ее выступление во славу правящего режима увеличивало число ее недругов. Можно с уверенностью сказать, история пропаганды не знает столь оглушительного провала. Всю осень Симонов прилагал нечеловеческие усилия, чтобы получить коронации и визу. Упадок сил был все очевидней, но жар художника не скудел, и, может быть, потому так преданно любила его молодая женщина. Он знал, как все фанатики творчества, что лишь работа продлит его век, и рвался к ней с нетерпением юноши. Измучившаяся из-за нас Светлакова старалась посильно смягчить ситуацию, но это давалось ей нелегко. Пьесу читали и перечитывали редакторы, референты, начальники, потом министр и все заместители. Пьеса сердила и раздражала. В главном герое бурлила враждебность к тому всевластному протоколу, который разметил всю нашу жизнь. Его желание выйти из круга воспринималось как некий вызов, как тайное самоотторжение от ритуального бытия. Близость ухода, вполне осознанная, стала не слабостью и не сдачей, наоборот, той высшей силой, которую дает независимость. Смерть, стоящая за порогом, оказывалась освобождением. Не нужно больше не ждать унижения, не примиряться, не примиряться, не нужно лукавить, нет страха, нет лжи. Я убежден, что Рубен Николаевич в эти свои прощальные дни чувствовал родственность с грустным профессором, задумывался о цене успеха, оглядывал собственную судьбу как произведение искусства и был ей по пушкинскому завету и высшим, и неподкупным судом. Когда коронация попала в цензуру, страсти пошли по второму кругу. Передвигаясь по всем ступенькам, пьеса забралась на самый верх, где и залегла основательно. И снился мне металлический сейф. В нем мерзнет история про юбилей, занадобившийся решительно всем, кроме самого юбиляра. В конце концов, дозволение дали, но только Вахтанговскому театру. Эта опробованная схема действовала достаточно четко. Круг моих зрителей ограничивался одной столичной аудиторией, давно и безнадежно испорченной. Зато периферия Отечества, убереженная от соблазна, могла сохранить свое целомудрие. Я должен был скрывать огорчение. Симонов так мальчишески радовался, так рьяно готовился к репетициям. Снова и снова он повторял, если уж два раза мы встретились, третьей встречи не миновать. Третья встреча не состоялась. Утром 5 декабря мне позвонил Олег Иванов и сообщил, что Симонов умер. Я понял, что успел полюбить его. Природа хорошо постаралась. О вечной мрачности юмористов уже надоело упоминать. На этот раз веселый талант достался веселому человеку. На этот раз праздничное искусство творил артист, воспринимавший каждое мгновение жизни как щедрый и яркий ее подарок. Его лукавство и политичность жили в ладу с его простодушием, его опытность удивительным образом совмещалась с неистребимой детскостью. Поистине, он был рожден для театра, для Вахтанговского театра, который, как волшебный фонарик, сиял многоцветием в темную ночь. Да, впрочем, он сам был целый театр. Стоило на него взглянуть, и ты подпадал под магию зрелища, легкого, радостного и трогательного. Видеть его уже означало переместиться из будней в праздник. Он был невысок, но так соразмерен. Его голова прекрасной лепки высилась, как серебряный купол. Его глаза никогда не тускнели, глядели молодо и свежо. В нем пела музыка, вся его пластика была певучей и полной грации. Вот он сидит у барьера ложи, белый манжет на алом бархате, черная бабочка чуть трепещет на снеговой альпийской сорочке.